Первое. Личность человека. Портрет. Социальная маска в плюсе и минусе. Точка А. Обладатель 14-го аркана, как правило, отличается выраженной внутренней уравновешенностью и стабильностью эмоционального фона. Его крайне сложно вывести из себя или спровоцировать на импульсивные действия. Это личность самодостаточная, спокойная и зрелая, обладающая врожденным чувством такта и умением держать себя в руках. Окружающие нередко тянутся к таким людям, ощущая в них надежность, спокойствие и внутренний стержень. Их невозмутимость, скромность, учтивость и высокий уровень самоконтроля вызывают уважение и располагают к доверию. В ситуациях напряжения или конфликта такой человек демонстрирует гибкость мышления и дипломатичность, с легкостью предлагая компромиссные решения и способствуя мирному урегулированию споров. При этом внешняя сдержанность не исключает глубокой чувствительности. Напротив, за фасадом спокойствия скрывается тонко организованная душа, восприимчивая к эмоциям, переживаниям и эстетике окружающего мира. Личность человека в плюсе. Обладатель 14-го аркана отличается поразительным внутренним спокойствием и устойчивостью. Это человек с уравновешенным характером, которого практически невозможно выбить из колеи. Даже в самых сложных обстоятельствах он сохраняет самообладание, умеет находить светлые стороны происходящего и не склонен к унынию. Его присутствие буквально наполняет пространство мягким светом и теплом, создавая ощущение комфорта и безопасности у окружающих. Людям приятно находиться рядом с ним, ведь он транслирует внутреннюю стабильность и доброжелательность, оставаясь при этом естественным и ненавязчивым. Нередко именно такие личности становятся примером для других, источником вдохновения и моральной опоры. При этом сами они могут не придавать этому значения, считая свое поведение нормой. Ключевым стремлением человека является гармония во всех аспектах жизни. Он интуитивно выстраивает внутренний и внешний баланс, старается развиваться духовно, не забывая при этом о материальной стороне, уделяет внимание как семейным, так и профессиональным обязанностям, живет скромно, но достойно, не впадая в крайности. Такое равновесие между различными сферами позволяет ему чувствовать себя цельной и счастливой личностью. Он не гонится за внешним блеском, предпочитая стабильность, умеренность и душевный комфорт. Именно в этом состоянии находится его подлинное ощущение жизненного удовлетворения. Обладатель 14-го аркана — это человек, сочетающий в себе скромность, внутреннее достоинство и высокий уровень самодисциплины. Он никогда не стремится к публичности или демонстративному поведению, предпочитая оставаться в тени, не выделяясь ни словами, ни поступками. Его манера общения всегда корректна, сдержана и уважительна. Такие люди интуитивно чувствуют границы, не переходят их и умеют сохранять лицо даже в неоднозначных ситуациях. Контроль над речью, эмоциями и внешним поведением у него на высоком уровне. Он практически никогда не позволяет себе лишнего и крайне редко демонстрирует истинные мысли и чувства, предпочитая держать их при себе. При этом за внешней сдержанностью скрывается впечатлительная и чувствительная натура. Это тонко организованная личность, остро воспринимающая все происходящее. Он глубоко переживает чужие боли и радости, интуитивно распознает фальшь, неискренность и двойные стандарты. Такая эмоциональная проницательность делает его особенно восприимчивым к искусству. Он тяготеет к музыке, литературе, кинематографу, а также способен проявить себя в творческой сфере благодаря природным задаткам и богатому внутреннему миру. Одним из ключевых качеств человека с 14-м арканом является терпение. Это человек, который не спешит, не действует сгоряча и предпочитает взвешенный подход. Он обладает врожденным миролюбием и всегда стремится к бесконфликтному взаимодействию с окружающими. В спорных ситуациях старается выступить в роли примирителя, предлагая решения, устраивающие всех сторон. Даже столкнувшись с серьезными трудностями, он не идет на прямую конфронтацию, а ищет обходные пути, основанные на здравом смысле, интуиции и уважении к интересам других. Именно эта внутренняя уравновешенность, сочетающаяся с глубокими переживаниями, делает его надежным и мудрым участником любого коллектива. Личность человека в минусе. В отрицательном проявлении энергия 14-го аркана теряет свою главную опору – внутренний баланс, что неизбежно влечет за собой серьезные искажения восприятия жизни. Именно утрата гармонии становится отправной точкой всех внутренних и внешних проблем. Дисбаланс может затронуть как одну сферу, так и охватить всю жизнь в целом. Человек способен целиком сосредоточиться, к примеру, на карьерных амбициях, полностью игнорируя здоровье. Чрезмерно увлечься внешностью, забыв об интеллектуальном и духовном развитии. Либо наоборот, впасть в раздражение и агрессию, утрачивая прежнюю деликатность и самоконтроль. Такие перекосы делают его уязвимым, дезориентированным и неспособным адекватно реагировать на происходящее. Одной из наиболее частых форм деструктивного поведения становится аскетизм. В этом состоянии человек с 14-м арканом начинает чрезмерно концентрироваться на духовных поисках, полностью игнорируя материальные аспекты жизни. Он может намеренно ограничивать себя в базовых потребностях, считая это проявлением внутренней чистоты, но в итоге приходит к запущенности, отдаляется от семьи, теряет интерес к работе, перестает заботиться о быте. Подобная крайность, лишенная конструктивного смысла, приводит к застою и изоляции, разрушая привычную структуру жизни. Еще одним следствием внутреннего перекоса становится отрешенность, чрезмерная скромность и стремление сохранить иллюзорное равновесие. Часто подталкивает это человека к уходу в себя, к отказу от открытого взаимодействия с внешним миром. Он становится замкнутым, молчаливым, перестает делиться своими чувствами даже с близкими. Возникает склонность к самообвинению, накоплению обид и жизни в прошлом, что со временем разрушает веру в собственные силы и ценность своей личности. Наконец, если привычка подавлять чувства становится хронической, может развиться полная эмоциональная глухота, нежелание признавать собственную чувствительность и игнорирование творческого начала в себе приводит к тому, что человек словно утрачивает способность любить, как принимать любовь, так и отдавать. Он становится равнодушным к искусству, эстетике и любым формам эмоционального выражения, превращаясь в сухую, закрытую фигуру, отрешенную от живой жизни и глубинных переживаний. Такой образ существования – это не просто уход от баланса, а отказ от самой сути 14-го аркана. 2. Отношения с родителями и детьми. Точка АА1, А2. Включи детско-родительского канала. 14-й аркан традиционно ассоциируется с уравновешенностью, внутренней сдержанностью, терпением и реалистичным взглядом на жизнь. Это человек, который вне зависимости от внешних обстоятельств сохраняет спокойствие, рассудительность и ясность мышления. Даже в стрессовых ситуациях, где другие теряют самообладание, он способен удерживать эмоциональное равновесие и действовать хладнокровно. Такой тип личности обладает по-настоящему зрелым подходом к жизни, где импульсивность уступает место взвешенным решениям и глубокой внутренней опоре. На человека с 14-м арканом можно смело положиться. Он внушает доверие своей устойчивостью, благоразумием и способностью видеть ситуацию в целом, без драматизации. Его советы в трудные моменты бывают особенно ценными. Это не шаблонные фразы, а продуманные, взвешенные рекомендации, основанные на жизненном опыте и трезвой оценке происходящего. Он не стремится навязывать свое мнение, но умеет точно и тактично направить человека в нужное русло, что делает его отличным собеседником и негласным авторитетом в кругу близких или коллег. При этом сам обладатель 14-го аркана крайне редко обращается за поддержкой. Он привык справляться с трудностями самостоятельно, полагаясь на внутренние ресурсы, и не склонен жаловаться или выносить свои переживания на публику. Однако, несмотря на внешнюю закрытость, это не означает эмоциональной холодности. Напротив, с теми, кто по-настоящему близок, он может быть откровенным и душевным, позволяя себе открыться и делиться личными чувствами. Именно в узком кругу доверенных людей он раскрывается глубже всего, демонстрируя ту самую душевную теплоту, которая скрыта за внешней сдержанностью. Проявление 14-го аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Терпение и мягкость. Родитель не требует мгновенных результатов, умеет ждать, когда ребенок созреет сам. Нет давления, есть доверие к естественному развитию. Второе. Эмоциональная стабильность. Родитель не взрывается, не проваливается в драму, а мягко удерживает равновесие даже в трудные периоды. Третье – умение дозировать. Знает, сколько дать свободы, а сколько границ. Когда говорить, а когда молчать. Настраивает отношения с ребенком как алхимик, по капле, без перегибов. Четвертое – гармонизатор конфликтов. Способен успокоить, примирить, разрядить напряжение между детьми, супругами, родственниками. Пятое – поддержка в развитии без навязывания. Родитель с 14-м арканом не толкает, а сопровождает. Дети чувствуют свободу, но не брошенность. Шестое – пример внутренней гармонии. Живет в балансе с собой и транслирует это детям. Можно быть спокойным и счастливым. Седьмое – энергия алхимии и созидания. Способен преобразовывать сложные ситуации в ресурс, помогать ребенку смешивать разные опыты и учиться на них. Негативное проявление. Первое – эмоциональная отстраненность. Может быть слишком спокойным, пластиковым, неэмоциональным. Ребенок не чувствует эмоционального контакта. Второе – избегание конфликтов. В страхе нарушить баланс родитель избегает острых разговоров, не ставит границы, уходит от ответственности. Третье – медлительность, прокрастинация. Все откладывается. Не сейчас, еще рано, подождем. В результате дети чувствуют отсутствие опоры, торможение развития. Четвертое – излишняя мудрость вместо живой реакции. Вместо того, чтобы обнять или поддержать, говорит: «Жизнь – это поток, научись принимать». Ребенок чувствует недостаток живого участия. Пятое – боязнь изменений и нарушений порядка. Родитель может держаться за стабильность любой ценой, не давая детям экспериментировать, быть спонтанными, проживать кризисы. Шестое – неопределенность и размазанные границы. «Как хочешь, решай сам, мне все равно». Под видом свободы может скрываться пассивность и избегание родительской позиции. Седьмое – подавление сильных эмоций. Ставит установку «не злись, не кричи, будь спокойным», тем самым блокируя естественные чувства ребенка. Проявление 14-го аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Удивительная уравновешенность. Ребенок спокоен, не капризен, с раннего детства умеет держать внутренний баланс. Часто как взрослый, уравновешенный, тихий, рассудительный. Второе. Гармонизатор в семье. Может интуитивно разряжать конфликты между взрослыми, быть миротворцем в ссорах, часто играет роль эмоционального стабилизатора в доме. Третье. Очень деликатный и тактичный. Не лезет с грубостью, не требует крика, действует мягко, интуитивно, считывает границы родителей, умеет быть вовремя и не мешать. Четвертое – гибкость и адаптивность. Быстро подстраивается под новые условия. Умеет сливаться с разными средами, почти незаметно. Хорошо чувствует, где сейчас можно, а где нет. Пятое – энергия постепенности. Учится без рывков, развивается плавно, без кризисов, раскрывается со временем. Это долгий, устойчивый огонь. Шестое – чуткость и эмпатия. С раннего возраста чувствует настроение родителей, может подстроиться, поддержать словом или просто молчанием. Негативное проявление. Первое. Подавление своих чувств ради мира в семье. Может не выражать гнев, обиду, боль, чтобы не нарушить покой. Позже это становится психосоматикой или хроническим напряжением. Второе. Стремление быть удобным. Боится расстроить, огорчить, создать проблемы и в итоге затирает свою индивидуальность. Появляется установка «чем меня меньше, тем лучше». Третье. Зависимость от оценки взрослых. Слишком ориентирован на внешнюю гармонию и чужое одобрение. Теряет собственное «я», становится каким надо. Четвертое. Избегание конфликтов любой ценой. Не умеет спорить, защищаться, уходит от острых тем, даже если надо постоять за себя. Внутренние конфликты гниют внутри. Пятое – склонность к пассивности и ожиданию. Медленно раскачивается, боится начинать, ждет подходящего момента слишком долго, может выглядеть как застрявший или оторванный от жизни. Шестое – размытые личные границы. С детства не чувствует, где он и где другие. Может впитывать эмоциональный фон семьи, включая тревоги и депрессию родителей. Седьмое – чрезмерная взрослость в ущерб детству. Берет на себя роль эмоционального взрослого, особенно если в семье нестабильность. Может вырасти маленьким психологом, забыв, что он ребенок. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое. Уважайте индивидуальный ритм ребенка. Не торопите, не сравнивайте, не пихайте в рамки. Дети по 14-му аркану раскрываются постепенно. Дайте им время и пространство. Второе. Не требуйте ярких эмоций. Считывайте нюансы. Эти дети не кричат «я страдаю», но переживают глубоко. Учитесь видеть по глазам, по жестам, по тону, что с ними происходит. Третье. Создавайте стабильную эмоциональную атмосферу. Не перегружайте дом драмами, криками, хаосом. 14-й аркан нуждается в спокойной, предсказуемой, доброжелательной среде, где нет резких всплесков. Четвертое. Учите выражать чувства словами. Эти дети склонны подавлять эмоции ради мира. Регулярно спрашивайте, что ты сейчас чувствуешь, что ты хочешь сказать, но не решаешься. Пятое. Развивайте способность к открытым разговорам. Обсуждайте все, даже неудобное, в мягкой, безопасной форме. Это укрепит доверие и диалоговую зону в семье. Шестое. Балансируйте между свободой и структурой. Давайте свободу выбора, но в рамках, где ребенок чувствует себя защищенным. Не растворяйтесь, но и не давите. Для детей. Первое. Учись выражать свои желания и потребности. Не прячься за вежливостью или чтобы не мешать. Твоя правда тоже важна. Второе. Не бери на себя эмоции родителей. Ты не обязан быть светом в окне, спасателем или эмоциональной подушкой. Отпусти чувство долга за чужое настроение. Третье. Не бойся конфликтов. Учись говорить «нет». Настоящая гармония не в избегании, а в здоровом обмене мнениями. Учись мягко, но ясно защищать свои границы. Четвертое. Разреши себе быть неудобным иногда. Тебе не нужно всегда быть хорошим или мудрым. Ты имеешь право на ошибку, на каприз, вспышку, раздражение. Пятое. Не растворяйся в других. Чувствуй себя, где твои желания, где навязанные, развивая осознанность своих состояний и различай, это мое, а это чужое. То, чему вы должны научить своих родителей, детей, внуков. Первое. Быть в балансе, а не в крайностях. Не жить между «сдерживал всю жизнь» и «взорвался однажды», а научиться регулярному выражению чувств в мягкой форме. Второе – принимать чувства, не разрушая и не избегая. Эмоции – не враги, и не надо их бояться или подавлять. Ты можешь быть в гневе, но не разрушать. Ты можешь грустить, и я рядом. Третье – не драматизировать, а уравновешивать. Показать, что можно жить без трагедий, без истерик, без перегибов, а в ясном, живом потоке. Четвертое. Учиться терпению к себе и к другим. Урок. Ты не обязан все решать сразу. Иногда надо подождать, и все само созреет. Пятое. Создавать атмосферу, а не давить правилами. Показать родителям, что мягкость может быть сильнее авторитета, а спокойствие эффективнее контроля. Шестое. Жить в гармонии с собой и с миром. Без спешки, без гонки, без саморазрушения. Ты можешь быть спокойным, и это тоже сила. Седьмое. Чувствовать свои границы и не нарушать чужие. Настроенность, а не подавление или растворение. Ты не обязан всем нравиться, но и другие не обязаны быть такими, как ты хочешь. Восьмое. Умение выражать эмоции экологично. Научить ребенка. Ты можешь говорить, что злишься, без крика. Можешь просить, не манипулируя. Ты умеешь быть в контакте, не теряя себя. Девятое. Внутреннему балансу и терпению. Урок. Не все приходит сразу. Подожди, прислушайся, понаблюдай. Это тоже действие. Десятое. Умению проживать жизнь по капле, а не взрывами. Объяснить. Не обязательно сжечь все дотла, чтобы что-то изменить. Настоящие изменения медленны и настоящие, как алхимия. Одиннадцатое. Искусство жить в своем темпе, без давления и срочности. Ты не опаздываешь, все происходит вовремя. Двенадцатое. Слушать и чувствовать себя. Если внутри шум, не спеши. Если тишина, живи в ней. Все имеет право быть. Тринадцатое. Уважать разные состояния других людей. Пример. Дедушка сейчас молчит, и это нормально. Мы просто рядом. Четырнадцатое. Спокойному отношению к переменам. Внукам вы передаете мудрость. Ничего не нужно спасать. Все трансформируется, если дать этому место. Пятнадцатое. Ценности чуткости и тонкого контакта. Они научатся, что сила — это не только громкость, но и умение чувствовать и настроиться. Ошибки во взаимоотношениях с 14-м арканом. Первое. Человеку с 14-м арканом категорически противопоказана внешняя спешка и давление. Его природа основана на размеренности, взвешенности и осторожном подходе к любому делу. Попытки ускорить его, критиковать за якобы медлительность или призывать к быстрому действию не только нарушают его внутренний ритм, но и подрывают уверенность в собственных силах. Такая натура нуждается в том, чтобы самостоятельно выверить каждый шаг, тщательно все обдумать и принять решение в своем темпе. Давление со стороны может спровоцировать эмоциональный замок или, напротив, неестественные действия, ведущие к внутреннему дисбалансу и ошибкам. Второе, особенно важной для этого человека является тема доверия. Он крайне чувствителен к нарушениям личного пространства и эмоциональной безопасности. Если делится чем-то личным, будь то неудача, сомнение или слабость, он делает это на основании глубокого доверия. Поэтому любое разглашение таких сведений, особенно в пренебрежительном или осуждающем контексте, воспринимается как предательство. Последствия будут серьезными, он может полностью закрыться, отстраниться, и восстановить контакт или доверие будет крайне сложно, если вообще возможно. Подобные личности ценят честность, деликатность и лояльность, и именно на этих качествах строят свои отношения. Третье. Также важно понимать, что человек с 14-м арканом обладает высокой способностью к самостоятельному решению проблем, особенно если ему не мешать и предоставить необходимое время. Попытки вмешиваться, навязывать руководство или контролировать процесс могут вызвать сопротивление или внутреннее напряжение. Он не нуждается в спасателях или внешнем управлении. При наличии пространства и времени способен найти наиболее разумное, взвешенное решение зачастую более эффективные, чем предложенные извне шаблонные подходы. Поддержка здесь должна быть не навязчивой, не руководство, а доверие к его способности справляться.